Ариба уверил, что нет. «Вы можете пойти», — сказал хозяин. «Весь город идет». Решение Ариба было твердым. Возможно, он был прав. Идти на бдение, пожалуй, было бы неприятно. Но меня раздражало, что он принимает за меня решение и вмешивается в мои дела. Вечером мы не знали, куда себя деть. Уехать мы не могли, так как до следующего дня автобуса не было. Все в Хенераль-Пасе пошли на бдение. Говорить не хотелось. Я думал об умершей девушке. Ариба, наверное, тоже. Я не осмелился спросить, известно ли ему имя девушки. Вообще, я обращался с ним как старший, однако иной раз стыдливо осторожничал, словно боялся его мнения. Наконец он спросил: «Пойдем на бдение». Я согласился. Мы отправились пешком, потому что в Хенераль-Пасе не осталось ни одной машины. Уже почти стемнело, когда мы миновали калитку Аделы, безмолвные, исполненные торжественности, которая может показаться глупостью или предзнаменованием. Орибе прошептал: «При условии, что собаки привязаны». «Как их могли не привязать, — возразил я, — если всех приглашают на бдение?» «Не доверяю я деревенским», — сказал он, озираясь по сторонам. Минут 10 мы двигались по дороге между деревьями. Потом вышли на открытое место, лишь вдали окруженное рощами. В глубине стоял дом. Когда-то на фотографиях Дании я, должно быть, видел такие дома, как у Фермерена. В Патагонии он выглядел диковинно. Дом был большой, двухэтажный, с соломенной крышей и белеными стенами, с наличниками черного дерева на окнах и дверях. Мы постучали, кто-то открыл. Мы вошли в просторный, ярко, необычайно ярко для сельского дома, освещенный коридор с дверьми и окнами, выкрашенными в темно-синий цвет, с полками, уставленными деревянными и фарфоровыми предметами, светистыми коврами. Ариба сказал, что, попав внутрь дома, он ощутил, будто очутился в изолированном мире, более изолированном, чем необитаемый остров или корабль. Действительно, предметы, занавески и ковры, пурпур, зелень и синева стен и рам — создавали почти осязаемую атмосферу замкнутости. Ориба взял меня под руку и прошептал: «Этот дом словно выстроен в центре земли. Здесь ни одно утро, наверное, не оглашается пением птиц». Все это было нарочитым преувеличением, досадным преувеличением. Но я повторяю его слова, потому что они довольно точно передают, что можно было почувствовать, войдя в этот дом. Мы прошли в огромный зал с двумя большими каминами, в которых с треском полыхали сосновые ветки. В сумраке дальнего угла я различил группу людей. Кто-то поднялся и пошел оттуда нам навстречу. Я узнал уполномоченного. «Господин Фермерен очень подавлен», — объявил он, — «очень. Идите, поприветствуйте его». Мы последовали за ним. В высоком кресле, окруженный молчащими людьми, сидел Фермерен, весь в черном, с головой, лицо показалось мне очень белым и мясистым, опущенный на грудь. Уполномоченный представил нас. Никакого движения, никакого ответа в знак того, что рекомендация услышана или что Фермерен жив. Люди стояли все так же молча. Через какое-то время уполномоченный спросил нас: «Хотите ее увидеть?» Он протянул руку. «Она в той комнате. Сестры дежурят у гроба». «Нет», — поспешил я ответить, — «время есть». Я посмотрел вверх. Зал был очень высокий. В одном его конце на всю ширину стены протянулись хоры или антресоли. По краю хоров шла красная балюстрада. В глубине виднелись две красные двери —